Глава 9. Неудержимые 2. Режиссер Саймон Уэст. В ролях Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Джет Ли, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дам, Чак Норрис, Лиам Хемсворт, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер. Премьера 17 августа 2012 года. Иногда бывает приятно охотиться в стае. Чак Норрис в роли Букера. Часть первая. К концу фильма Саймона Уэста «Неудержимые 2», когда общий враг и его армия успешно повержены, агент ЦРУ мистер Черч, Брюс Уиллис, преподносит своему наемнику Барни Россу, Сильвестр Сталлоне, подарок. Это винтажный биплан Ан-2, сельскохозяйственный самолет, который советское правительство использовало для решения военных задач во время Корейской войны. Сам самолет можно рассматривать как метафору карьеры мужчин из актерского состава, драматических актеров, когда-то нанимаемых для исполнения рутинных голливудских ролей, которые в итоге нашли свое истинное призвание в мощном оружии и экранных конфликтах. Подобно Ан-2, коллег Сталлоне по «Неудержимым» киноиндустрия перераспределила и отправила на войну. С другой стороны, биплан мог быть просто реквизитом, который впечатлил Уэста и побудил включить его в кадр. В любом случае, Черч говорит Россу, что тот может использовать самолет, чтобы доставить свою команду солдат, прозванную «маленькими негодяями», обратно в США. Персонаж Сталлоне, лишь один раз взглянув на самолет, с ухмылкой заявляет: «Эта штука — музейный экспонат». «Как и все мы», — отвечает его напарник-наемник Тренч в исполнении еще одной иконы боевиков Арнольда Шварценеггера. Трудно подобрать более точное описание франшизы «Неудержимые». Сталлоне, который выступил режиссером первого фильма в 2010 году, использовал эти покрытые потом и кровью проекты, чтобы создать своего рода киномузей, посвященный отцам-основателям жанра боевика. Первый фильм в достаточной мере передавал обнаженную до пояса и перепачканную в грязи суровую эстетику. В комплекте с минималистичным развитием персонажей большинства боевых драм 1980-х. Очевидными образцами для первого фильма послужили классические фильмы, снятые в джунглях, вроде «Рэмбо. Первая кровь 2» и «Хищник» Джона МакТирнана. Сиквелы «Неудержимых», однако, получили глянцевую студийную полировку, ставшую более привычной в 1990-х для фильмов вроде «Разрушителя», «Вспомнить все», «Скорости» и «Скалы». И, как те фильмы, серия привлекала зрителя довольно примитивной наживкой, новыми, хоть и в основном бессмысленными миссиями для старых голливудских звезд, которые на протяжении десятилетий приносили жанру и огневую мощь, и звездную силу. Если ваше имя и лицо украшали обложку ВХС в разделе «Экшн», «Приключения в маленьком видеопрокате», то велика вероятность, что серия Сталлоне «Неудержимые» предоставляла вам шанс подзаработать на пенсии, сыграв небольшую роль. Уиллис не был обязан сниматься в фильме вроде «Неудержимых» на этом этапе своей карьеры. Он все еще имел свободу выбора проектов, и любой другой актер смог бы с легкостью исполнить его роль без особых усилий. Более того, если верить Сталлоне, то ни Уиллис, ни Шварценеггер не получили гонорара за 6 часов съемок своих небольших камео в фильме 2010 года. Да и фильмы «Неудержимые» в принципе не нуждались в участии Уиллиса. Сталлоне уже собрал команду настоящих суперзвезд мирового экшена. Опытный режиссер, который снял «Остаться в живых» и 4 сиквела «Рокки», был уверен, что поклонники жанра заплатят за билет, чтобы увидеть, как Джейсон Стейтем, Джет Ли, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр и Терри Крюс расправляются с врагами в джунглях, независимо от того, есть ли Уиллис в кадре. И надо сказать, он оказался прав. «Неудержимые» вышли почти под конец летнего сезона. 13 августа 2010 года и собрали впечатляющие 274,4 миллиона долларов в мировом прокате при заявленном бюджете в 80 миллионов. Но не позвать Уиллиса, такое можно было бы расценить как оскорбление, учитывая его значение для жанра боевиков, которому Сталлоне отдавал дань уважения. Кроме того, оба мужчины — опытные ветераны капризной индустрии. Наверняка понимали, что франшиза «Неудержимые» — это возможность порадовать своих преданных фанатов и вновь ощутить отголоски былой славы. Как признается одинокий волк, наемник Букер, Чак Норрис, в «Неудержимых 2», иногда бывает приятно охотиться в стае. Часть вторая. Суть идеи, лежащей в основе этой мегакомандной франшизы, можно найти в единственной запоминающейся сцене из оригинальных «Неудержимых» — Сталлоне, довольно однообразного и изнуряющего шквала пуль, взрывов и оторванных частей тел. Она непримечательна своим содержанием. Ее даже легко было бы пропустить, если бы только не люди, появляющиеся в ней. Эта трехминутная сцена разворачивается внутри церкви, где манипулятивный агент ЦРУ предлагает соперничающим наемникам обычное задание, связанное с ресурсами на острове, которые определенные люди хотели бы заполучить. Классическая завязка для экшн-фильма. Но эта сцена вошла в анналы жанра не из-за сюжета, а потому что в ней впервые вместе на экране появились Уиллис, Шварценеггер и Сталлоне, достижение, значение которого невозможно переоценить. Мария Ласкала, пресс-секретарь съемочной группы «Неудержимых», была частью относительно небольшой команды, собранной в первой пресвитерианской церкви Голливуда в одно субботнее октябрьское утро 2009 года, чтобы снять долгожданную встречу легенд боевиков. Ласкала уже проработала почти 5 месяцев над военным триллером Сталлоне, сопровождая режиссера от Рио-де-Жанейро до французского квартала в Новом Орлеане на съемках ключевых сцен. Она полагала, что съемки фильма закончились еще в июле. Однако ее вызвали в охраняемое место в самом сердце Голливуда, чтобы проконтролировать один дополнительный день пересъемок, который Сталлоне забронировал после месяцев переносов графика с давними коллегами и близкими друзьями. К тому времени, как Ласкала подъехала на локацию в 06:15, Уиллис и Сталлоне уже были внутри церкви, прогоняя реплики. Шварценеггер подъехал 20 минут спустя с сигарой в зубах. Вот-вот должно было произойти событие, которому суждено будет войти в историю Голливуда. Ласкала использовала слово «атомное», чтобы описать атмосферу на съемочной площадке во время репетиции звезд. В 8:10 при трех работающих камерах крупнейшие иконы экшн-фильмов нашего времени приступили к работе. Вся съемочная группа была заворожена, наблюдая, как эта троица общается друг с другом, написала Ласкала в своем блоге. Величие происходящего было очевидно для всех. Даже для случайного прохожего, которому удалось мельком увидеть эту мегаваттную встречу голливудских легенд. Любопытных зевак или папарацци на съемочной площадке у нас не было, подытожила Ласкала. Зато меня позабавил парень, который проезжал мимо, когда трое ребят шли к своим трейлерам. Он чуть не выпал из своей машины. Забавно. Шоковый эффект был предсказуем. Эти трое актеров вместе олицетворяли популярный и крайне прибыльный киножанр на протяжении почти 3 десятилетий до совместной работы над фильмом «Неудержимые» 2010. На счету каждого из них были сотни миллионов долларов международных кассовых сборов и тысячи часов массового зрительского развлечения. Но именно Сталлоне заслужил признание как первый режиссер, которому стало любопытно узнать, чего смогут достичь эти таланты, если объединят усилия на экране. И он не собирался останавливаться на этом. Критики были неблагосклонны к «Неудержимым». Большинство рецензентов сочли военный боевик Сталлоне не более чем дорогим фильмом категории «Б» и отметили, что, пытаясь воссоздать ушедшую эпоху, Сталлоне, по сути, просто переработал затасканные клише боевиков, потерявшие актуальность еще 30 лет назад. Ситуацию усугубляло то, что сам Сталлоне до начала съемок так и не имел четкого представления о тоне фильма, в чем он сам охотно признавался. «Все начиналось как черная комедия. Фильм задумывался как сатира», — признался режиссер в интервью 2009 года. «Потом мы подумали, а давайте сделаем настоящее жесткое кино с рейтингом R. А затем я снова передумал. Концепция постоянно и беспощадно менялась. И только за неделю до съемок я сказал, давайте просто сделаем фильм вот такого рода». Такая степень неопределенности и постоянные изменения сценария, о которых говорил Сталлоне, не позволили неудержимым раскрыть свой полный потенциал. Кассовые сборы показали Сталлоне, что его задумка объединить звезд боевиков прошлого и настоящего для выполнения серии откровенно жестоких миссий нашла свой отклик у поклонников экшенов по всему миру. А в сиквеле «Неудержимые 2» 2012-й все участники, наконец, нашли способ смешать свой напичканный стероидами коктейль во взрывную смесь. Часть третья. Мало кто назовет «Неудержимых 2» великим фильмом. Даже критики, давшие фильму положительную оценку в 2012 году, сдержанно добавляли такие оговорки, как «вполне развлекательно» или «банальный, но веселый одноразовый экшен». Персонажи начинают продолжительные рукопашные схватки с предупреждения. «Хочешь стать мужиком? Я покажу тебе, что такое мужик». При этом уровень самоиронии или осознанного юмора в этих репликах минимален. Но сменивший Сталлоне режиссер Саймон Уэст, «Воздушная тюрьма», «Генеральская дочь», привнес в сиквел свой добротный голливудский профессионализм, создав более отточенную версию заманчивой концепции Сталлоне. С увеличенным бюджетом, расширенным составом ветеранов экшена и откровенно самоироничным подходом, Сталлоне и команда получили редкий сиквел, сопоставимый с картинами «Терминатор 2. Судный день» Джеймса Кэмерона, «Зловещие мертвецы 2» Сэма Рэйми и «Безумный Макс. Дорога ярости» Джорджа Миллера. То есть это был фильм, который взял за основу каркас оригинала и усилил все то, что в нем было наиболее удачного, и кое-чего неудачного, что позволило ему стать лучшей частью этой продолжающейся франшизы. По словам режиссера, триумвират суперзвезд «Неудержимых» прекрасно понимал, как сложно снять успешный фильм в Голливуде. Не думаю, что кто-либо из этих парней будет утверждать, будто все фильмы, в которых они снимались, были безупречны. Но время от времени попадались настоящие жемчужины, действительно отличные картины, сказал Уэст о совокупной фильмографии Уиллиса, Шварценеггера и Сталлоне. На каждый выдающийся фильм приходилось 5 или 6 посредственных. Эта пропорция появляется и во франшизе «Неудержимых», где из 3 фильмов только 2 получился действительно увлекательным. Как Сталлоне любил напоминать своим молодым коллегам на съемочной площадке, «Иногда ты снимаешь Рокки, а иногда стой, или моя мама будет стрелять». Однажды он пришел на съемочную площадку, вспоминает Уэст, и сказал, «Я совершил самую большую ошибку в жизни, когда вышел на съемки «Стой, или моя мама будет стрелять» в подгузнике. Думаю, он хранит это в глубине сознания. Что бы ты ни делал, никогда больше не выходи сниматься в подгузнике». Сталлоне знает, что не каждый фильм может быть успешным. Как и у всех, у него есть работы, которыми он гордится, и те, о которых он предпочел бы забыть. Часть 4. Большинство актеров из «Неудержимых» вернулись в сиквеле, включая Стейтема, Ли, Лундгрена и Крюса. Но опыт Сталлоне в планировании продолжений для любимых персонажей Рокки и Рэмбо научил его, что с каждой новой частью градус должен нарастать. Поэтому в «Неудержимых 2» появились новые лица — Лиам Хемсворт, Юй Нань, Скотт Эткинс и Чак Норрис. выросло количество жертв, увеличилось экранное время для Уиллиса и Шварценеггера, а финалом стала оглушительная, но задорная перестрелка в здании заброшенного терминала аэропорта. Одна простая деталь отличает «Неудержимых» от «Неудержимых 2» на уровне креативной концепции. Первый фильм воспринимает себя слишком серьезно, что является ошибкой. Как уже упоминалось, Сталлоне задумался о том, чтобы снять сатиру, прежде чем вернуться к привычным и комфортным клише боевиков. Второй фильм, напротив, понимает комедийный потенциал своей идеи и использует его, когда это уместно. Джет Ли расправляется с целой комнатой вооруженных охранников, используя лишь сковороду. Взвод вражеских солдат уничтожается невидимым нападающим, который затем еще и танк взрывает напоследок. Создается впечатление, что разрушение совершила целая армия. Но нет, это лишь Чак Норрис собственной персоной. И, наконец, Уиллис кричит Шварценеггеру посреди оглушающей битвы. «Ты возвращался слишком много раз. Теперь я вернусь!» На что звезда хищника бормочет себе под нос. «Еппи-ка-ей!» Уэст и его команда снимают экшн-сцены в более легкой манере, используя общеизвестные образы и харизму икон боевиков для достижения комического эффекта. В, пожалуй, лучшей визуальной шутке фильма Уиллис и Шварценеггер срывают двери с крошечного смарт-кар и начинают гоняться по терминалу, обмениваясь колкими репликами. «Моя туфля больше этой машины!» — жалуется Тренч. «Да стрельни во что-нибудь!» — отвечает Черч. И они так и поступают. «Неудержимые 2» мастерски используют харизматичные личности своих брутальных героев, заставляя их посмеяться над собой. Жан-Клод Ван Дамм буквально играет злодея. «Виллен» по имени Вилен. Какие еще доказательства вам нужны? Роль Уиллиса в «Неудержимых 2» была небольшой, но мощной. Ограниченная по проведенному на экране времени, но незабываемая по масштабу и воздействию. В конце концов, это прежде всего франшиза Сталлоне. Когда Черч, персонаж Уиллиса, появляется в конце фильма, он говорит Барни: «Я слышал, что тут вечеринка». На что тот отвечает: «Да, но это моя вечеринка». Однако Уэсту удалось так распределить экранное время между каждым из доставшихся ему в изобилии ветеранов-боевиков, что им всем удалось продемонстрировать свои таланты. Никто не ушел обиженным. К этой непростой задаче он подошел как к математической формуле. Это было все равно, что складывать два больших пазла одновременно. Во-первых, вам нужно совместить графики всех участников. Можете себе представить, у вас 12 крупных звезд, и нужно сделать так, чтобы все они были свободны в один и тот же день, чтобы снять совместные сцены, объяснял Вест. А второй пазл — это то, что когда вам, наконец, удается всех собрать, то нужно убедиться, чтобы в фильме нашлось время на пару крутых моментов для каждого. Здесь требуется решение целого математического уравнения. Сложите 2 и 2, и тогда оба появления Уиллиса в шумной и нелепой ностальгической экшн-франшизе от Сталлоне, наконец, начинают обретать смысл.